Ну, дикие люди с запада, они же, мы же дикие, мы же тогда, когда там уже были культурные, мы еще были варварами. Она состояла в том, что в специальной позиции, которую вы можете видеть на индийских скульптурах, мужчина и женщина соединялись в том смысле, что он входил в нее, он и свой тюльпан погружал в эту розу. И вот в этом положении они беседовали на возвышенные темы, о поэзии, пили вино, легкое, конечно, и беседовали. И вот в этот момент они переживали нечто несравнимое с биологическим оргазмом. Как мы можем видеть на этой схеме, что при этом происходит? То же самое, да, значит, женская энергия естественным путем попадает в область малого таза мужчины, помогая ему поддерживать канал связи в активированном состоянии, а мужская энергия, значит, естественным образом вызывает взаимодействие с женской, и они взаимно чувствуют себя безумно комфортно. Я помню, когда я впервые прочитал этот текст с иллюстрациями, я был в полном ПДД. Это было очень давно. В полном ПДД, насколько это... Ну, вы помните, в Советском Союзе секса вообще не было, да? А уж тем более таких извращенных форм. Вот тогда я впервые и задумался о том, что же такое эротика по происхождению. А не потому, что сделали из нее французы. Вот. В недавнем прошлом Гунны. Нет, не Гунны, а как они там были французы. То есть кого произошли? Ну, вообще не важно. Мы все из Африки, что все говорят. Значит, существует такая система. Да? Изобразим ее. Эта система... Должен вам сказать, что даже самые элементарные какие-то попытки использовать такую систему для общения между мужчиной и женщиной, если, конечно, это не дикие люди, и у них все не сводится к сбрасыванию гормонального напряжения, это действительно очень удобно. Это действительно необыкновенный уровень общения между мужчиной и женщиной, когда битва полов временно прекращается. Потому что битва полов – это вещь, как недавно одна замечательная какая-то актриса. Я пришел в журнале, сказала, она идет всегда, беспрерывно. Это война, никогда не кончающаяся. Вот в такой ситуации... Возможно общение между мужчиной и женщиной без элемента борьбы. Потому что никто никем не овладевает, никто никого не побеждает, да? А происходит нечто иное. Второе открытие, которое сделали наши предки. Они выяснили, что можно создать самодостаточную энергетическую систему из мужского и женского. Если нам удастся замкнуть кольцо. Такой синхрофазотрон. Энергия движется по кольцу, да? И таким образом происходит опять же какие-то процессы энергетические, которые позволяют выйти за рамки биологической реакции на противоположный пол. Это требует более сложной подготовки. В силу того, что мужчина должен совершать усилия по подъему, так сказать, энергии в женском. Ой, пардон, я. Нет, по опусканию своей энергии через женское тело сверху вниз, а женщина снизу вверх. Да? Поэтому, когда в недостаточно большом знании очень много печали. Понимаете? Большинство мужчин, прочитав всякую такого рода литературу, в том числе в изложении небезызвестного нам Калинавского, начинает пытаться поднять то, чего нет, туда, где ничего нет. Туда, где, понимаете, то есть вот пройти своим энергетическим потоком, если корректно говорить, женщину насквозь замкнуть кольцо. Женщина при этом совсем не знает, что ей-то делать при этом. Ну, путь проходит. Потом начинает определять, ты не прошу. Что правда, да. Когда мы пользуемся жаргонным выражением «выпить пробку», имеется в виду, что мужчина в состоянии, воздействуя своей энергией через женское тело сверху вниз, спровоцировать движение женской энергии вместе с мужской, поскольку здесь энергия объединяется в это самое кольцо. Потому что естественное стремление женской энергии по кратчайшей пути контакт. Область малого таза мужчины. Естественное стремление мужской энергии по кратчайшей в область мозгопудрствования женщины. Понимаете, да? И когда мужчина действует согласно биологическому закону, то, естественно, как и при приеме пищи у нас у всех энергии прививают в желудку, в силу, так сказать, его главного значения в данный момент времени, да, и отливает от головы, но она отливает и не только от головы, так и женщины. Просто у мужчин заметно, что от головы, они сразу глупеют, когда кушают, поэтому путь к их сердцу свободнее, а у женщин отливает от области малого таза, поэтому путь к ним затруднен. Сытая женщина, как известно, находит партнеров интимных игр. В отличие от мужчин, поскольку он в этот момент теряет свою силу. Но это все игры, да, это все образы, поэзия. С точки зрения энергии мы имеем два проводника с разно расположенными аккумуляторами. Значит, любое взаимодействие подчиняется закону простому. Да? Там, где больше, оттуда, где больше, движется туда, где. Значит, в обычном сексуальном контакте, в тесных объятиях друг друга, женщина разряжает свою энергию в область малого таза мужчине, а мужчина разряжает свою энергию в область головы женщины. Середине проводников либо искрит, либо нет. То есть, есть чувства, нет чувств, это вопрос вот здесь. Посередине. Отсюда, собственно говоря, возникло понятие трех энергетических уровней, потом их привязали к определенным областям тела и назвали центрами, чакрами, это все не важно, потому что там скопление нервных узлов и так далее. Суть состоит в простом, что само вот это распределение качества взаимодействия человеческого организма